Стивен Кинг. О природе тьмы или «Так я избавляюсь от своих кошмаров» входит в серию «Нечто». О книге. В современном мире есть эксперт, который лучше всех знает, как рождаются страшные истории. Это король ужасов Стивен Кинг, написавший за полвека 65 романов и сотни повестей и рассказов в жанре хоррора и мистики. Где живет тьма? Там, где происходит нечто ужасное? Среди нас, в обличии монстров и вампиров? А что, если во много крат чернее их душа, богобоязненного жителя американской глубинки? Кинг стал звездой жанра после первых своих книг, и подобные вопросы ему задавали на протяжении всей долгой писательской карьеры. В этой книге собраны его рассуждения о природе тьмы, с тех пор, как ему, тогда еще молодому человеку, впервые удалось сыграть на потаенных струнах читательской души, и до наших дней, когда он творит, умудренный опытом. Перед читателями впервые предстает сложный внутренний мир короля ужасов Стивена Кинга, намертво переплетенный с ключевыми моментами из его произведений, где обитает невидимое, никому непонятное и жуткое нечто.